Иосиф и мальтийская глушь. Мой мальтийский друг Иосиф когда-то давно привез из далекого Ленинграда самое ценное — советский диплом, любимую женщину, самовар и страсть ко всему русскому. Эта симпатия оказалась настолько огромной, что даже спустя десятилетия мне, русской эмигрантке, достался кусок размером со станцию «Мир». С Иосифом мы гуляем по пыльным блошиным рынкам, пьем кофе в забегаловках для местных, бродим по мальтийским полям и буеракам, предаваясь светской беседе. Думаю, наши семьи дружно перекрестились, когда мы с Иосифом нашли друг друга и перестали таскать домочадцев по вышеперечисленным увлекательным местам. «Жанна», — говорит мне при очередной встрече мой мальтийский друг на своем чистейшем русском. А не желаете ли осмотреть останки Римской империи в лице одной любопытной виллы? Я опрометчиво желаю, хотя на мне легкие сандалии, шифоновое платье цвета припыленной фуксии и соломенная шляпка. В таком виде хорошо пить просекко, сидя на набережной и завидуя круизным яхтам. Но сначала мы идем по камням в гору, потом катимся вместе с камнями с горы. Дорога из булыжника, помнящая римских аристократов, теперь знает немного русской ненормативной лексики. Вилла, вернее, то, что от нее осталось за 1000 лет, стоит на склоне холма и имеет отличный вид на море вдали. Удачная планировка, мечта любого риэлтора, остатки роскошной мозаики на полу, вполне себе сохранившиеся бани и намек на теплый пол. В таком месте можно легко проморгать закат империи. Хорошенько перемыв косточки давно умерших патрициев, а также обсудив, как же некоторые люди умели, ют, хорошо жить, мы решаем вернуться к цивилизации, но иным путем, благо на карте телефона он выглядит вполне близким и удобным. Между тем, сентябрьское мальтийское солнце над нашими головами занимается своим любимым обыденным делом, выжигает все живое к чертям собачьим. И хотя ноги в открытых сандалиях чувствуют каждую колючку, ощутимо хочется пить, есть, припасть к живительному кондиционеру, все это не может убить дух исследователя в двух путешественниках. В пути мы выяснили. Google ничего не знает о сельских мальтийских дорогах. Душистый кэроп уже созрел, и его сладкие мягкие стручки очень вкусны. После поедания в непомерном количестве кэроба очень хочется пить. В полях до сих пор есть выкопанные римлянами глубокие хранилища для припасов, и их не видно из-за травы. В этих здоровенных дырах живут крысы. Иосиф боится крыс. Можно еще круче срезать путь и пойти через давно заброшенный овраг, заросший бамбуком. В овраге лежат трубы нефтепровода, что построили англичане после войны. Они трубы, а не англичане, до сих пор как новенькие, между прочим. Если бы я была змеей, я бы однозначно жила здесь, в прохладном тростнике возле ручья. Ой, а что это там шуршит? Потом овраг закончился, а вместе с ним изрядно обветшавшая тропинка. Зато поле перегородил забор природного музея пещеры Гхар-Далам. Так как с этой дикой стороны персонал явно никого не ждал, то весьма хлипкий и условный штакетник венчала такая же несерьезная калиточка со шпингалетом. Зайдя на территорию, посидев совершенно бесплатно на удобной лавочке и сунув нос в пещеру, мы стали размышлять, как быть дальше. Музей выглядел закрытым. Я предложила идти на ресепшн, покаяться охране, что заблудились, и попросить выпустить нас в цивилизацию. Иосиф грустно вздохнул и сказал, что такое прокатит только у меня, потому как я иностранка, а его однозначно запишут в дебилы, а Иосифу еще жить в этой маленькой стране. Следующую мою блестящую идею перелезть через забор на большую дорогу он тоже отверг по причине солидного возраста и большой вероятности застрять, на радость местным видеокамерам. Посему, отдохнув в цивилизации, мы снова вышли в выжженные мальтийским солнцем поля через несерьезную калитку со шпингалетом и устремились вдоль заборов, на сей раз из дикого кактуса в призрачной надежде на дыру. Зато, Иосиф, попыталась я ободрить изрядно уставшего товарища, мы с вами сегодня нашли новые, прекрасные, увлекательные глушищи. Филолог внутри моего мальтийского друга заинтересованно вскинул голову. «О, новое слово? Надо записать». И весьма довольные собой, прогулкой и многообразием великого русского языка, мы вышли, наконец, к весьма потрёпанной, но уж точно далекой от римской эпохи асфальтовой дороге.